Добрый вечер. Трискаидекафобия. Это страх, фобия. Боязнь пятницы 13-го. Сегодня в Москве пятница, 13 мая. Заканчивается. И, в общем, очень многие люди действительно боятся этой даты. В общем, скорее всего, число 13 считается плохим просто потому, что оно больше числа 12, которое священно у многих народов, которое обозначает, ну, как бы полноту, логичность и законченность Вселенной, годового круга. Поэтому, наверное, 13 числа в пятницу очень хочется поговорить о чем-то, что выпадает за пределы обычной нашей Вселенной и требует чего-то большего, чем просто привычный круг размышлений. 11 мая 2002 года погибла большая русская поэтесса Ника Турбина, которая стала большой поэтессой в возрасте маленького ребенка. Ника родилась в декабре 1984 года в городе Ялте. С раннего детства страдала астмой и плохо спала по ночам. Вот во время этих ночных бессонниц с 4-летнего возраста у нее в сознании стали появляться стихи, которые она просила записывать маму и бабушку. Только в Википедии мне удалось прочитать, что она говорила им, что стихи ей произносит Бог. Поэтому не знаю, насколько это правда. Стихи были совсем не детские. Слава разнеслась по России. Но когда наступил подростковый возраст, стихи кончились. И началась, ну, в общем, трагедия. Ника пила, пыталась что-то делать, что-то получалось, что-то нет. В общем, была обычная жизнь, которая 11 мая, в день рождения Дали, как вы теперь уже помните, закончилась тем, что она сорвалась из окна. В общем, ни у кого нет уверенности, что это было самоубийство. Она просто сидела в своей любимой позе на краю подоконника, и когда упала, цеплялась за раму, просила о помощи. Мы, может быть, успеем поговорить об этом чуть подробнее. Но поэт погиб. И я хочу сегодня, ну, просто вспомнить о Нике и попробовать понять, откуда стихи, которые вы услышите, берутся. В маленьком ребенке, в ребенке с 4-летнего возраста, в его душе. Мне очень сложно, потому что почему-то, ну, как-то сегодня принято вспоминать жизнь Ники Турбиной как-то как клинический случай. И ее стихи почему-то прошли мимо ее трагической судьбы и жизни. А я по-прежнему убежден, что она была не до конца оформившейся, конечно, но большим русским поэтом. А откуда берутся стихи? Что это такое? Что случилось с Никой? Почему ее судьба сложилась так трагически? Вот и по всем об этом я попробую поговорить и как человек, который любит стихи, и как, конечно же, врач-психиатр. Я призываю всех, кто помнит о существовании Ники Турбиной, присоединиться к этому разговору. Он идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров нашей программы и Радио России. Кроме того, мы ведем наш разговор на сайте нашей программы в интернете. Находится он по адресу www.serebnite.ru, где «серебните» пишутся латинскими буквами в одно слово, без всяких перерывов, начиная с латинского «С», как «доллар». Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там на первой странице форума висит мини-чат, в котором можно оставлять вопросы, сообщения. В общем, все, что вы хотите сказать сегодня на Никите Трубиной, или то, что вы хотите сказать в нашей программе. 495-956-1514 или www.serebnite.ru. Музыкальных пауз у нас сегодня не будет, потому что если мы можем услышать голос поэта, то, наверное, нам нужно его послушать. Не надо спрашивать меня. Не надо спрашивать меня, зачем живут стихи больные. Я понимаю, лучше было иметь запас здоровых слов. Ну что поделать? У снов нельзя спросить, зачем приходят, зачем ночные плачи из ножен вынули мечи, и на меня идут гурьбою, зачем столпились у двери, не детской памяти моей, слепые загнанные люди. Огонь жрал десятки судеб, но разве появился тот, кто на себя все зло возьмет? Кто я? Глазами чьими я смотрю на мир, друзей, родных, зверей. Помещим я ловлю росу, сопавшую листа на мостовую, руками чьими обнимаю мир, который так беспомощен, непрочен. Я голос свой теряю в голосах лесов, полей, дождей, метели, ночи. А кто же я? Мне искать себя? Ответить как? Всем голосам прямо. Все время есть ощущение, что где-то вот рядом, совсем близко, в общем, была Цветаева. Ника вступила в ту же школу, что и Анастасия Цветаева. Ну, а с 7 лет слава чудо ребенке разнеслась за пределы Крыма. Ее стихи попали к Юлиану Семенову, их напечатала «Комсомольская правда». И когда Нике исполнилось 9 лет, в Москве вышел первый сборник ее стихов, который назывался «Черновик». Предисловие к нему написал Евгений Евтушенко, который дальше принимал самое живое участие в судьбе Ники. Благодаря его поддержке Ника очень рано, в 10 лет, вошла в литературные круги Москвы. И в те же 10 лет на Венецианском биеннале она приняла участие в международном поэтическом фестивале «Поэта Земли», где ей был присужден «Золотой лев», главный приз. После фестиваля Ника побывала в США, где встречалась с Иосифом Бродским. Ну вот, кажется, идеальная судьба для юного поэта. Но, как это очень часто бывает, в подростковом возрасте звучавший в душе источник стихов угас. Впрочем, прежде чем рассказывать, что случилось дальше, вот что сказала о Нике-поэте наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Однажды в литературной газете наткнулась на статью. Внизу была подборка стихов. Началась с нее. Стихи цепляли душу, отзывались. Непонятно было одно. Внизу, где ставился год написания стихотворений, стояли странные цифры. 6 лет, 7 лет, 9. Никак не могла сообразить, к чему это, о чем это. Вернулась к статье, прочитала. Так я впервые узнала о Нике Турпиной. Девочка-поэт, не детский взгляд из детства. Евтушенко написала Нике: «Дети – тайные взрослые. Это их мучит. Дети – тайные мы. Недостаточно взрослые мы, потому что быть боимся детьми. На перроне, и стертых следах Пастернака, оставляя свой след, ты вздохнула, как будто бы внутрь простонала, восьмилетний поэт. Все восхищались не детской взрослостью ребенка и только. Почему забыли? Потому что выросла и должна была стать, как все взрослые, но не стала, не смогла. И стихи исчезли. Правда, потом опять появились. Прочитала, что они уже были не такими, как в детстве. Возможно, детство уходило, и она чувствовала это, писала об этом в своих стихах 10-11 лет. Детская поэзия – это когда взрослые пишут так, что было понятно детям. А Ника попыталась донести из детства до взрослых что-то важное. Возможно, Бог и дал миру этот талант, чтобы она словами взрослого рассказала взрослым, забывшим, что такое детские переживания, о внутренних проблемах ребенка. На нее смотрели с любопытством, со страхом, с недоумением. Пытались лечить, строили теории, откуда берутся взрослые стихи у маленькой девочки. Не верили, что ребенок мог все это пережить. А она в ответ на это писала: «Не я пишу свои стихи? Ну хорошо, не я. Не я кричу, что нет строки? Не я. Не я боюсь дремучих снов? Не я. Не я кидаюсь в бездну слов? Ну хорошо, не я. Вы просыпаетесь во тьме, и нету сил кричать, и нету слов. Нет, есть слова. Возьмите-ка тетрадь и напишите вы о том, что видели во сне, что было больно и светло. Пишите о себе, тогда поверю вам, друзья. Мои стихи пишу не я». Девочка начала взрослеть, стихи исчезли, и к ней потеряли интерес. Они снова заговорили, когда она погибла. Изломная судьба, странная смерть. Но она много сказала о себе и о мире своими стихами. Девочка-вселенная, так рано от нас ушедшая. Спасибо, до свидания. В звонке Ирины звучит одна необыкновенно важная для меня мысль. Это постоянная мысль о том, кто же из нас все-таки нормален. Мы или Ника? И что значит слова Бога? Будьте как дети. Подростковый возраст – это возраст, когда внимание человека, любого человека, с внутреннего мира, расширяющегося, наверное, только до пределов своих родителей, своей семьи, переключается на мир внешний, поскольку в двух мирах живет человек. И это просто такой жизненный этап, когда-то что-то, когда что-то, что звучало внутри и пугало. Вот это для меня очень важно, потому что здесь таится, как мне кажется, причина детских страхов у всех у нас. Переключается с этой внутренней бесконечности на внешний мир. Мама Ники вспоминала, цитирую: «Это был ребенок, который писал стихи, болел своими болезнями, жил в своем замкнутом кругу. Сейчас продают детские яйца, киндер-сюрпризы, внутри которых подарочек спрятан. И вот жил этот подарочек там. Когда ей исполнилось 13 лет, коробочка раскрылась, и оттуда выскочил чертенок. Такой неожиданно взрослый. Нам с ней стало очень сложно, с ней начались беды. Ника резала себе вены, выбрасывалась из окна, пила снотворное, ей было страшно. Я так понимаю, что ей было просто страшно входить в жизнь. У меня просто сердце разрывалось. Иногда хотелось взять кувалду и стукнуть ее по башке, потому что она пьет водку. С другой стороны, она взрослый человек, и она имеет право делать все, что угодно, не спрашивая об этом меня. Жизнь связала нас в такой тесный узел, что все это заставляет страдать всех нас». Вот что сказала наш народный корреспондент, радиослушательница Эльмира из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. До сегодняшней передачи я как-то не обращала такого пристального внимания на стихи Ники Турбиной. Читала и слышала, конечно, о Нике, но больше как о чудо-ребенке. Такое впечатление отложилось у меня. Вот сегодня, обратившись к ее стихам, я поразилась вслед за многими другими людьми то, как Ника плавит, укладывает в рифмованные строки недетские смыслы и чувства, какой накал, страсть звучит в ее стихах, и боль, и призыв. Она просто по-детски жаждет любви и любви самых близких людей. Вот что она пишет маме. «Мне не хватает нежности твоей, как умирающей птицы воздуха. Мне не хватает тревожного дрожания губ твоих, когда одиноко мне. Мне не хватает смешинки в твоих глазах, они плачут, смотря на меня. Почему в этом мире такая черная боль? Наверное, от того, что ты одна. Девочка болеет бронхиальной астмой. Она задыхается по ночам, поэтому мало спит. И, задыхаясь, она слушает звуки, говорит рифмованными строчками и просит маму и бабушку записывать то, что девочка говорит. Ну, у нас на форуме вот возникла дискуссия, считать это творчеством, истинным творчеством или игрой в творчество. Это немного странно, потому что любой становящийся творец проходит определенный этап развития, и вначале он подражает творчеству талантливых людей. Вундеркинд сначала воспроизводит чужие вдохновения, ищет источники, из которых они вытекают. Но этим же самым вот и занималась Ника. Трагедия этой девочки в том, что она была одинока. Даже несмотря на то, что она слишком рано оказалась в цехе поэтов, даже товарищи по цеху не очень помогли ей обрести свой стиль и свою самобытность, как-то направить, наверное, девочку. Мне кажется, вот трагедия Ники в том, что не хватило... Она не встретила в своей жизни учителя с большой буквы, а у взрослых, которые ее окружали, не хватило знаний, чуткости, наверное, к этому чуду-ребенку, умения разговаривать с ней, взаимодействовать с ней, для того, чтобы помочь ей вырастить свой талант, а не погубить его. Ну и, конечно, Ника нуждалась просто в обществе своих сверстников, а была, как я поняла, очень одиноким человеком. И еще, мне кажется, сгубила Нику ранняя слава, которая свалилась на нее. Взрослые думали, что это их дань таланту ребенка, но на самом деле эта слава была ядом, который отравил проклевывающийся талант. Для того, чтобы научиться писать так, как писала Марина Цветаева, пожалуйста, еще меня любите за то, что я умру. Для того, чтобы так написать, нужно все-таки иметь определенный душевный опыт, жизненный опыт. А девочка просто ждала любви и играла в те чувства, которые вызывали восторг и восхищение у людей творческих, которые ее окружали, а она росла в творческой семье. Спасибо за внимание. Я бы и согласился, да только вот уж больно не похоже Никины стихи на детскую игру. И вдохновение ребенок не ищет. Просто стоит что считать вдохновением. Ведь оно, похоже, само находило Нику. И именно то, что вдохновение находило ее, заставляет меня лично, субъективно считать ее стихи чудом, тем самым чудом, которого так не хватает нашему циничному времени, поскольку вдохновение нашло ее само. Может быть, это и имел в виду Бог, когда говорил нам: «Будьте как дети», потому что там, среди наших ночных страхов и бессонниц, все время бродят какие-то образы и голоса, приходящие к нам из бесконечности. Не все дети это запоминают. Но, в общем-то, как мне кажется, все слышат. Не у всех, слава тебе, Господи, есть астма. Но астма вызывает... В общем, кислородное голодание некоторых участков нервной ткани, а это кислородное голодание делает человека очень чувствительным к электромагнитным воздействиям и к водке. Но только более чувствительным. Ведь все мы в детстве слышим или чувствуем какие-то стихи, какие-то образы, чего-то боимся, Только очень многим взрослые говорят, это чушь. А потом найти вот это ощущение, состояние, когда между тобой и вдохновением нет перепонки. Это всегда очень больно. Это то, что часто не понимают про поэтов, писателей, музыкантов. Эту перепонку надо как-то вырастить. А сама собой она вырастает где-то в 12, 13, 14 лет. И потом очень трудно пробиться обратно, научиться слушать эти голоса, это вдохновение через перепонку. Здравствуйте, Иван. Есть еще Иван у нас? Алло. Алло. Есть? Доброй ночи уже. Здравствуйте. Вы знаете, к вашему монологу последнему, и вот Эльмира перед вами была, да, по-моему, значит, вот даже трудно что-либо добавить. Я, в принципе, как раз многое из того, что вы уже сказали, хотел сказать. Но вот единственное, хотел впечатление о ее голосе, сказать свое личное. Я никогда не слушал в ее исполнении, хотя лет 10-15 назад мне в текстах попадались ее стихи, и они мне понравились. Но одно дело текст, когда ты сам читаешь, и когда, собственно говоря, исполняет автор. Честно говоря, вот что хотел бы сказать. Одно дело, если бы вот эти стихи, прекрасные стихи. Одно, ну вот мое впечатление, если бы это говорил бы Вознесенский, в устах Вознесенского, это было бы как-то нормально, вот мной воспринималось. А вот ее голос, ее интонации, вы знаете, на меня какое-то тягостное впечатление произвели. Тягостное, потому что у меня тоже вот это ощущение о том, что взрослый голос и абсолютно взрослые чувства, опытное, как говорила Эльмира, чувства, полные опыта, звучат детским голосом. И это немножко страшно, потому что это, на мой взгляд, так звучит голос бесконечности. Давайте послушаем Нику еще раз. Только уходят строки. Только уходят строки. Путь у них видно даль, старых разбитых в туфлях. Долгой дорогой бреду. Это уходят годы. Поздно кричать в отчаянии и ожидать у пристани. Их тебе не вернут. Стихи мои похожи на клубок. Стихи мои похожи на клубок цветных запутанных ребенком ниток. Я утром их стараюсь разобрать в отдельные красивые клубочки, но к вечеру какая ерунда! И полы, стены, улицы, дома все перепутано. Стихи похожи на длинное цветное покрывало. Нет, на дорогу, по которой мне предстоит катить клубок свой век. Так пусть запутает ребенок нити. Нельзя идти одним прямым путем, и цветом одним нельзя заполнить целый мир. Пусть радугой окажутся слова. Ну что ж, мы говорим о Нике Турбиной. Здравствуйте, Анна Семеновна. Алло, город Воронеж, есть у нас на проводе? Да. Александр Геннадьевич, плохо вас слышно. Мне хотелось бы напомнить нашим слушателям еще об одной трагической судьбе очень молоденькой девочки, которая потрясла своим дарованием. Девочка-художница Надя Рушева. Помните, наверное, вы видели. Даже была у нас передача о ней тоже. Правда? Давно, вот правда, но была. Так вот, мне кажется, что как-то есть какая-то закономерность вот в этом раннем взлете и очень раннем уходе. Простите, мне хочется еще одну вещь сказать. Вот у меня чрезвычайно ранняя память, и я вспоминаю себя совсем крохотная девчонка, мне мои родные сказали, сколько времени, сколько лет мне было тогда, потом я немножечко сама уже ориентировалась. Ребенок, который еще и говорить не умеет, я помню свои мысли и свое понимание окружающего. Это было все совершенно взросло и очень проницательно, я бы сказала, очень проникающе в суть вещей. Вот что странно. Я хочу сказать, что это присуще всем детям. Они просто не все имеют возможность так выразить это, как вот эти вот две девочки. Это детям присуще всем, я думаю. Вы знаете, я так думаю, Анна Семеновна. Я думаю, что это и есть «Будьте как дети». Потому что когда мы избавляемся от тех концептов и теорий, сквозь которые мы смотрим на мир, вдруг какая-то переборка, которая в подростковом возрасте очень хрупко становится, ужасно прочной, истончается, и человек снова может быть проницательным, снова может слышать свои стихии, снова может слышать музыку, да, как Моцарт. Ведь эту тему можно продолжать для бесконечности. Александр Геннадьевич, вы простите, я вас перебью. Это чуть-чуть, может быть, не сегодняшняя тема, но мне хотелось бы попросить вас подумать вот о чем. Нельзя ли поговорить вот как раз об этом этапе? Особенно это касается мальчиков. Я замечала это много раз в жизни. Необыкновенно интересные, интеллигентные мальчики-дети, пройдя через отрочество, как бы останавливаются и даже как-то отходят назад, и потом уже с ними не происходит вот этого движения какого-то внутреннего. Простите еще раз, что я... Это ведь... Спасибо, Анна Семеновна. Спасибо, Анна Семеновна. Я, знаете, что хочу сказать? Я думаю, что это все очень зависит от нас, не только от родителей, но и от внешней культуры. Вот есть этап, когда человек появляется из своей внутренней бесконечности на свет. Он кристаллизуется, чувствуя себя еще частью этой бесконечности, чувствуя с ней связь. Она присылает стихи, она посылает не детское совсем порой понимание мира. Для того, чтобы в таком возрасте родилась поэзия, нужны какие-то мучительные принципы, приступы, которые вот медицина, которая исследовала Нику, считала только астмой. Но ведь на самом деле вот эти самые Никины стихи можно назвать еще одним словом. Ее подлинная вера, прямое общение с бесконечностью. Почему-то нам, докторам, не приходит в голову, что на самом деле без общения с этой бесконечностью, из которой ты появился, или благодаря которой ты появился, нормального человека вообще быть не может. А вот учить доверять голосам, которые после подросткового возраста становятся тихими, они забиваются голосами внешнего мира. И это нормально и естественно, потому что человек же рождается на свет для того, чтобы существовать в этом мире, а не в каком-то другом. Дело в том, что мы же вот эту самую подлинную веру одновременно считаем психическим заболеванием. И я даже не спорю, сейчас я психиатр сам с этим понятием, я просто говорю об этом и провожу эти передачи для того, чтобы, может быть, и коллеги мои задумались о том, что должна быть какая-то презумпция невиновности, что надо учиться отличать вот эту подлинную веру, которая сохранилась с детства, от безумия. Вообще, это Ника и здесь безумно интересная ее судьба. Нехорошее слово, но показательно, наверное, что ли. Вика, по рассказу же маминому, она пила, резала себе в вены, пила снотворное, выбрасывалась из окна. Ну, никто же не задумывается, что вот именно из таких детей, в тех древних племенах, в которых шаманов выбирали, выбирали именно из них. Вот из тех, кто пытался убежать из дома, уходил в лес, резал себе вены. Это считалось верным признаком того, что ребенку не хватает общения с духами. И тогда его учили общаться с духами. Нет, я не призываю учить общаться с духами. Ребенка ведь еще можно учиться снова доверять своей внутренней бесконечности, снова искать вот эти самые внутренние голоса, которые приносили поэзию. Но, в общем, наверное, это Эльмира имела в виду под учителями. Действительно, таких людей на свете не оказалось. Я тут, у меня есть некоторое чувство вины, потому что в 2000-м или в 99-м году, я уже не помню, я пытался найти родственников Ники и пытался попросить, чтобы ее прислали ко мне. Но тогда я не вел передачу на Радио России. И, в общем, и сам понимал прекрасно, что в нашей стране считается, что это нехорошо, если врач звонит больному и просит его прийти. Значит, врач чего-то такого очень нехорошего хочет. Там денег или еще чего-нибудь. В общем, я нарвался на какой-то пьяный голос. И мне это никак не удалось, хотя я уже тогда начинал понимать, что происходит, и искал какие-то ключи к тому, чтобы найти, вернуть это доверие. Ну, а Ника в поисках помощи, у нее ведь в личной жизни тоже появился психиатр. В 16 лет она вышла замуж за 76. 76 лет было ее мужу, профессору психиатрии, итальянцу по происхождению, который держал свою клинику в Лозанне. Вот 60 лет была разница в возрасте. А клиника, кстати говоря, занималась детским аутизмом, насколько я понимаю, не очень удачно. В общем, поддержки профессионала, который стал ее мужем, получить ей тоже не удалось. Муж целыми днями преподал в клинике, запрещал Нике работать, и она прям там, в Лозанне, вернулась к пьянству, а потом сбежала от него и вернулась в Россию, где ее уже никто не помнил. В общем, рассказывать-то об этом можно довольно долго. Там она поступила в университет культуры, работала в театре-студии, пыталась писать, не находила стиля, пила. Менялись мужчины, было там, по-моему, два мужа, эпилептические припадки, психиатрическая больница в Ялте, попытка снять для программы «Взгляд» телевизионный проект о жизни неудавшихся самоубийц. Жили с ней только в маленькой квартирке две кошки и собака. Одна она жить боялась. Ну, а то, чем все это закончилось, достойно вполне античной трагедии, и я это уже рассказал. Между прочим, алкоголь к этому тоже имеет прямое отношение, потому что, как сказали бы сейчас, алкоголь – идеальный антиоксидант, и он резко облегчал Нике то забытье, которое встало на место стихов. Он вообще является, алкоголь, идеальным лекарством от кислородного голодания мозга, только временным, пока находится в крови. А как только уходит, мучения и страхи, которые возникли на месте стихов, возвращаются вновь. Конечно, Нику нужно было лечить вовсе не психотропными препаратами, которыми ее все лечили, включая и вот этого вот 76-летнего мужа. Ее нужно было лечить препаратами, которые облегчают кислородное снабжение мозга, и учить доверять личному Богу, Богу, который диктовал ей стихи. Для этого, помните, мы говорили, для этого в первую очередь нужно дать ему имя, как-то включить сознание, самой себе это объяснить, понять, что это не некое сумасшествие, о котором говорили все вокруг, потому что, собственно, понятие сумасшествия – это всего-навсего отчуждение. Вот то место, из которого идут стихи, точка Розанова, воронка, ведущая в бесконечность, это я для знающих нашу передачу, она аккуратно забивается страхом. И нужно немножко расчистить страх для того, чтобы вернуть сознание, способность понимать и чувствовать. Для этого в первую очередь свои ощущения надо научиться как-то называть. Тогда перестаешь их бояться. Это я, опять же, для гадких утят, которым вся современная культура объясняет, что то, что они чувствуют, ненормально. На самом деле, у нас тут появилась, еще одна тема. Я вдруг стал вспоминать Японию. Так вот, в действительности, состояние, в котором приходят стихи, наверное, только в дзен-буддизме имеет четкое название, это самадхи. Моментальное просветление, когда нет порога между человеком и вдохновением. Когда он понимает, что все в мире вдохновение, потому что все в мире так. Есть такое знаменитое стихотворение Басё, хайку. Всего 3 строчки. Читать их по радио, наверное, тоже не услышите. Ах, старый пруд. Прыгает лягушка. Всплеск воды. В какой-то миг Басё слился с природой. Он увидел, говоря христианским языком, Бога в пруду и Бога в лягушке. А сам он стал звуком. Звуком, который издавала лягушка, когда прыгнула в старый пруд. И этот звук был воспринят Басё как наполняющий всю вселенную. Все окружающее полностью вошло в этот звук и исчезло в нем. И сам Басё был вычеркнут из собственного сознания. Не осталось никакого последующего звена между вдохновением и сознанием. Когда автор становится абсолютно пассивным инструментом выражения вдохновения. Это ведь и есть состояние ребенка. Или будьте как дети. Все великие религии мира не противоречат друг другу. Самое ведь главное, сможем ли мы услышать этот духовный ритм Вселенной, этот проблеск вечных вещей, которые вдруг обнаруживаются почти всегда в неожиданном месте, как притча в маленьком ребенке. А маленький этот ребенок вместе с ее поразительным голосом является указанием на присутствие в нас тайны, которая находится за кругом 12, превосходит наше разумение. И само существование этой тайны прекрасно. И поэтому всегда, когда я слушаю или читаю Нику, это вызывает у меня трепет. И, кстати говоря, сборник стихов Ники, который вышел совсем недавно, в этом году, вы можете приобрести по тому же нашему постоянному телефону книжного магазина, извините, 495-410-1599. Ну что ж, давайте мы поговорим о чем-то более близком нашему времени, в ближайшую среду. Опять же, близится лето. Давайте попробуем вспомнить и подумать о том, что такое азарт. Что такое чувство азарта, зачем оно нужно и как оно ведет по жизни и заводит в тупики. Ну а на прощание, Ника. По пыльной дороге изранены ноги, путник бредет. По пыльной дороге, под солнцем палящим, вперед, и вперед, и вперед. Рука одинока, подернуты болью глаза, слезали от боли, или просто от ветра слеза. Но знаю за морем, в неведанном тайном краю, из дома под каштан, я к этому дому иду.